отряда помогавших нам людей из прокуратуры, МВД и других ведомств, не получено согласия называть их фамилии. Кроме того, если быть до конца искренним, далеко не убежден в том, что в случае повторения событий августа 1991 года вновь не придется переходить на нелегальное положение. Утром 20 августа я сидел в небольшой московской квартире вместе с бывшими сослуживцами из следственной группы. Был среди них и Бахтияр Абдурахимов, один из лучших следователей Узбекистана. Уже год, как он был обвиняемым по сфальсифицированному делу следователей. Мерой пресечения ему избрали подписку о невыезде. А в Москву он прибыл по очередному вызову в прокуратуру СССР. Расследование его дела уже давно было завершено, однако предъявленные обвинения выглядели настолько бредовыми, настолько бездоказательными, что руководство прокуратуры не решалось направить дело в суд, но и не прекращало его. И вот теперь нарушители социалистической законности расположились за столом и решали, что делать дальше. Я настаивал, пора перебираться в Белый дом. Все, что можно было сделать за сутки, сделано. Мне возражали, нечего самому лезть в лапы путчистов. Нужно думать прежде всего о судьбе Гляна и других следователей, подвергающихся уголовным репрессиям. Пока один из нас на свободе, больше гарантий безопасности других. Все же решили отправиться к Белому дому, где определялась судьба России. Предварительно проанализировав всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию. Среди наших ошибок главной была беспечность, которую мы не имели права допустить как профессионалы. Но и у путчистов оказалась масса грубейших проколов. Ведь очевидно, что задержание обоих необходимо было осуществить одновременно, причем либо ранним утром на рассвете, либо организовать засады и взять тихо по одному уже на выходе из квартир. Тогда арест двух народных депутатов можно было бы на какое-то время сохранить в тайне. Или другое, допустить, чтобы арестованный в присутствии оперативников сумел воспользоваться телефоном и предупредил о случившемся коллегу. В итоге об аресте Гляна моментально стало известно всей демократической общественности в Москве. О нем сообщила «Свобода» и другие зарубежные радиостанции. Не случайно чекисты при задержании Гляна скрыли свои фамилии и должности, прикрываясь фигурой участкового. Наши люди в тот день побывали в этом отделении милиции, и его начальник подтвердил, что он выделил своего работника для обеспечения акции КГБ, отказавшись сообщить, от кого получил команду и кто из сотрудников политического сыска участвовал в аресте. К этому времени мы уже знали обо всех, кто был арестован хунтой. Непрошенные гости также посетили народного депутата России Глеба Якунина, но тот не открыл дверь, и они, потоптавшись в подъезде, удалились, после чего Глеб Павлович приехал в Белый дом. Сотрудник прокуратуры СССР сообщил, что ее руководство, коллегия полностью поддержали ГКЧП. Наибольшую активность, стремление выслужиться, выказали наши давние оппоненты. Первый заместитель генерального прокурора Васильев, который в то время исполнял обязанности генерального прокурора, и другой заместитель Абрамов. Васильев подписал и направил на места телеграмма о безоговорочной поддержке путчистов и исполнении всех их распоряжений. Не скрывал своей радости и Абрамов. Этот генерал КГБ, многие годы возглавлявший печально знаменитое преследованием диссидентов 5-е управление, продолжал и в прокуратуре курировать службы безопасности. Нам стало известно, что Абрамов не скрывал своего удовлетворения по поводу ареста Гляна и Иванова и был убежден,